Слитки крейсера «Эдинбург». 28 апреля 1942 года из порта Мурманск в открытое море вышел грузовой конвой британских военных кораблей, которые возглавлял крейсер «Эдинбург». На его борту находился сверхсекретный груз — 465 слитков советского золота по 11-12 килограммов каждый. Крейсеру предстояло выполнить секретную миссию — доставить золото в США в счет оплаты военных поставок Советскому Союзу по ленд-лизу. Но до американского порта назначения крейсер не дошел. 30 апреля две немецкие подводные лодки выстрелили в него торпедами. Две попали в середину корпуса. Крейсер остановился, на нем начался пожар. Он накренился. Части команды удалось спастись. Но немцы, выследившие солидную добычу, жаждали добить британца. На подмогу подводным лодкам прибыли два фашистских эсминца. И снова две торпеды попали в корпус. Однако завершили гибель корабля свои, англичане. Они не хотели, чтобы крейсер достался врагу, и сами торпедировали его. «Эдинбург» вместе с ценным грузом ушел на дно Баренцева моря. Это была большая потеря и для Советского Союза, и для его союзников. И хотя ценный груз успели застраховать с обеих сторон, и выплаты состоялись в валюте, тем не менее, золото самой высокой пробы объемом свыше 5,5 тонн оставалось лежать на дне Баренцева моря. И никто не помышлял о его подъеме. Казалось, оно пропало навсегда. После окончания войны Британия объявила место затопления крейсера «Эдинбург» военной могилой. Это означало, что любые попытки спуститься к кораблю будут пресекаться по закону, а проникнувшие в его трюмы станут преступниками. И все же разговоры о необходимости поиска судна и попытки поднять хотя бы часть золота начались в начале 1950-х годов. Британцы опасались, что Советы могут опередить их. Опыты с проведением глубоководных работ активно проводились и другой стороной. Все указывало на то, что недалек день, когда одна из сторон объявит о начале операции. Надо было что-то предпринимать. Британцы неоднократно выходили в море, спускали водолазов. Но техника тех лет, суровые погодные условия в Баренцевом море, холодная вода и значительная глубина залегания судна, около 250 метров, не позволяли проникнуть в трюм судна. Идеей опуститься к Эдинбургу в конце 1970-х годов загорелся профессиональный водолаз, который работал на морских буровых площадках, Кейт Джессоп. Это с его подачи в глубоководные скафандры стали подавать обогащенную смесь гелия с кислородом. Теперь водолазы могли долгое время спокойно работать на большой глубине. В 1979 году Кейт Джессоп вместе с одной норвежской фирмой приступил к поискам затонувшего судна. В результате они довольно четко определили его местонахождение. Теперь оставалось официально объявить о цели своей подводной экспедиции британскому правительству, найти соответствующих спонсоров и подходящее судно с водолазным оборудованием. Через год Джессоп создал собственную фирму, к которой подключилась британская и западно-германская компании. Таким образом, в распоряжении Джессопа оказалось современное судно и специальное водолазное и поисковое оборудование. Спуски начались в мае 1981 года. В первый же день водолазы обнаружили судно и сняли небольшой видеофильм, который, как документ, предъявили правительствам Великобритании и СССР. С этого момента между Москвой и Лондоном начались официальные переговоры. Стороны договорились, что все затраты по подъему слитков несет фирма Джессопа. В случае неудачи никакой компенсации она не получит. В случае же удачи его фирме полагается 45% от найденного золота, а 55% в пропорции 2:1 делят между собой Москва и Лондон. Основные подъемные работы проводились в сентябре того же года. 10 водолазов вели работы на глубине 250 метров. Все они жаловались на недомогание. После нахождения первого слитка золота работы активизировались. За 3 недели на поверхность подняли 431 слиток общим весом 5129 килограммов. За всеми работами вели наблюдение представители британской и советской сторон. На Эдинбурге оставалось еще 34 слитка. Но погода ухудшилась, водолазы вымотались, и было принято решение прекратить работы. Общая сумма составила 81 миллион долларов. Личная доля Кейта Джессопа составила более 3,5 миллионов долларов. Спустя 5 лет, в 1986 году, британцам удалось поднять еще 29 слитков. Но Джессоп в этой операции уже не участвовал. Оставшиеся 5 слитков искать не стали.